не твой герой. Глава 1. Последнее, что я помнил перед тем, как все пошло к чертям, это укус. Маленький, почти незаметный укол в шею, когда я возился с оборудованием в лаборатории. Черт, надо было внимательнее следить за этими проклятыми контейнерами с пауками. Но кто ж знал, что один из этих мелких ублюдков решит устроить мне незапланированную инъекцию. Сначала ничего особенного, легкое головокружение, тошнота. Подумал, что это от усталости. 12 часов в лаборатории, энергетики вместо нормальной еды, постоянный стресс от дедлайнов, обычная жизнь аспиранта. Но потом началось что-то странное. Температура поднялась так, что я чуть не сварился заживо, а тело ломило, словно меня переехал грузовик. И вот теперь я здесь. Точнее, не я. Открыв глаза, первое, что бросилось в глаза, это потолок. Не мой потолок. Не та желтая река из высохших протечек в углу, на которую я смотрел каждое утро последние 3 года. Этот потолок был чистым, белым, с какими-то детскими наклейками звездочек. Что за хрень? Прохрипел я, и даже голос оказался не мой. Выше, моложе. Резко сел в кровати и чуть не свалился обратно от головокружения. Руки. Мои руки стали тоньше, моложе. На запястье не было шрама от неудачного эксперимента с кислотой. Вскочил и побежал к зеркалу, которое висело на стене рядом с письменным столом, заваленным учебниками. То, что я увидел в отражении, заставило меня материться 3 минуты подряд. Питер Паркер. Чертов Питер Паркер смотрел на меня из зеркала. Худощавый подросток с каштановыми волосами и большими карими глазами за очками. Я провел рукой по лицу, отражение повторило движение. Это был не сон, не галлюцинация от лихорадки. Ну и дела. Пробормотал я, разглядывая свое новое лицо. Либо я окончательно съехал с катушек, либо... Хотя нет, других вариантов быть не может. Я определенно спятил. Но тело отзывалось на каждое движение. Я чувствовал биение сердца, запах завтрака, доносящийся снизу. Слишком реально для галлюцинаций. Слишком детально. Воспоминания о чужой жизни начали всплывать в сознании, словно кто-то медленно переливал их из одного сосуда в другой. Тетя Мэй, дядя Бен, который умер год назад. Школа, издевательство, одиночество. Страсть к науке и фотографии. Все это было не моим, но в то же время ощущалось знакомым, родным. «Питер, ты встал?» Донесся снизу женский голос, мягкий, заботливый. «Тетя Мэй, да!» — крикнул я в ответ, и снова поразился чужому голосу. «Сейчас спущусь!» Я сел на кровать и попытался собраться с мыслями. Итак, либо я сошел с ума, либо каким-то невероятным образом переместился в тело Питера Паркера, в мир комиксов, которые я читал в детстве. И если это не сумасшествие, встал и потянулся. Тело ощущалось странно, моложе, гибче, но в то же время слабее, чем я привык. Хотя, была в нем какая-то скрытая энергия, словно под кожей бурлило что-то новое, незнакомое. Укус паука. В моем мире, в лаборатории. А проснулся я здесь, в теле другого Питера Паркера, которого тоже укусил паук. Совпадение? Черта с два. Ладно, пробормотал я, направляясь к двери. Посмотрим, что из этого выйдет. Хотя бы завтракать буду нормально, а не всухомятку в лаборатории. Открыв дверь спальни, я остановился на пороге. Впереди была новая жизнь в чужом теле, в чужом мире. И я понятия не имел, что с этим делать. Единственное, что было ясно, назад дороги нет. Немного подумав о вечном, все же решаюсь спуститься на запах еды, а именно блинчиков с джемом. Мэй тепло улыбнулась и позвала за стол. Она выглядела молодо, словно модель, отошедшая от шоу-бизнеса, но сохранившая красоту и былое изящество. «Доброе утро, Соня», — мягко произнесла она, переворачивая золотистый блин на сковороде. «Как спалось? Ты вчера рано лег, я даже удивилась». Я замер на пороге кухни, рассматривая ее. Чужие воспоминания подсказывали, что Мэй Паркер всегда была красивой женщиной, но то, что я видел сейчас, превосходило все ожидания. Каштановые волосы мягко обрамляли лицо с правильными чертами, а в карих глазах светилась искренняя забота. На вид ей было лет 30, максимум 35, хотя я знал, что она старше. «Нормально спалось», — ответил я, осторожно усаживаясь за стол. Голос все еще звучал непривычно. «Просто устал вчера. От учебы?» Мэй поставила передо мной тарелку с дымящимися блинчиками и маленькую банку клубничного джема. Или опять сидел до ночи с этими своими формулами. Блинчики пахли потрясающе. Когда я последний раз ел домашнюю еду? Месяц назад? 2. В прошлой жизни питался исключительно полуфабрикатами и едой из автоматов в университете. Что-то вроде того, уклончиво ответил я, намазывая блин джемом. Спасибо за завтрак. Мэй села напротив с чашкой кофе в руках и внимательно посмотрела на меня. В ее взгляде было что-то изучающее, словно она пыталась понять, что изменилось. «Питер, ты сегодня какой-то другой», — осторожно произнесла она. «Говоришь как-то по-взрослому, и держишься тоже. Черт, я слишком расслабился. Нужно быть осторожнее, иначе она поймет, что что-то не так. Хотя что я ей скажу? Привет, тетя Мэй, я не твой племянник, а какой-то парень из параллельного мира, который случайно оказался в теле Питера. Просто, взрослею, наверное», — попытался я улыбнуться так, как улыбался настоящий Питер. «Много думаю в последнее время». «О чем думаешь?» — мягко спросила она, прихлебывая кофе. Блин во рту внезапно показался безвкусным. «О чем я думаю?» «О том, что застрял в чужом теле в мире, где существуют супергерои и суперзлодеи. О том, что не знаю, как себя вести. О том, что чувствую себя самозванцем, сидящим за столом у женщины, которая искренне заботится о племяннике, которого больше нет. О будущем», наконец ответил я. «О том, кем хочу стать». Мэй улыбнулась, и ее лицо озарилось теплом. «Ты еще молод, Питер. У тебя есть время все обдумать. Главное, не торопись с решениями и помни, что я всегда рядом, если понадобится поговорить». Что-то сжалось в груди. «Когда в последний раз кто-то говорил со мной с такой заботой? Мои родители умерли, когда мне было 10. С тех пор я рос в детских домах и интернатах, потом стипендии, общежития, лаборатории. Никто никогда не спрашивал, как я себя чувствую или о чем думаю. Спасибо», — тихо сказал я и неожиданно для себя добавил. «Это много значит». Мэй наклонила голову, изучая мое лицо. «Ты точно в порядке? Что-то случилось?» «Нет, все нормально», — поспешно ответил я, доедая блин. «Просто ценю то, что у нас есть». Она улыбнулась еще шире и потянулась через стол, чтобы взъерошить мне волосы. «Вот теперь ты похож на моего Питера», — засмеялась она, «а то сидел такой серьезный, словно весь мир на плечах несешь». Если бы она только знала, как близко к истине ее слова. Быстро собравшись и переодевшись во что-то более-менее приличное, спешно покидаю дом, едва не сбив с ног Гарри Осборна, что только собирался постучать в дверь, судя по занесенной для этого вверх руке. «Вау, вау, полегче, ураган», — рассмеялся Гарри, отступая на шаг и поправляя дорогую куртку. «Куда это ты так несешься? Дом горит», — я замер, глядя на него. «Гарри Осборн, сын Нормана Осборна, будущий зеленый гоблин. Хотя сейчас передо мной стоял обычный подросток с растрепанными темными волосами и дружелюбной улыбкой. Чужие воспоминания подсказывали, что они с Питером были лучшими друзьями с детства. «Гарри», — выдавил я, пытаясь сообразить, как себя вести. «А ты что здесь делаешь? Серьезно?» Он приподнял бровь. «Мы же договорились вчера встретиться и поехать в школу вместе. Или ты уже забыл? Хотя, учитывая, как ты выглядел после химии вчера, не удивлюсь, если все вылетело из головы. Школа. Черт, конечно. Питер Паркер, школьник, а не аспирант, который может весь день валяться в постели, размышляя о превратностях судьбы». «Да, точно», — поспешно кивнул я. «Голова не варит с утра». Гарри внимательно посмотрел на меня, и я заметил, как его взгляд скользнул по моей одежде. Я наскоро натянул первое, что попалось под руку, джинсы и простую футболку. По стандартам настоящего Питера, наверное, это была обычная одежда, но что-то в выражении лица Гарри говорило, что он заметил перемены. «Ты сегодня странный какой-то», — медленно произнес он, — «и держишься по-другому, увереннее, что ли? Ладно, неважно. Главное, что ты наконец-то не выглядишь так, словно мир вот-вот рухнет. Пошли, а то опоздаем на первый урок, а то у нас сегодня контрольная по физике». Контрольная по физике. В прошлой жизни я был аспирантом по прикладной физике. Это должно быть легко. Хотя кто знает, на каком уровне здесь преподают. «Да, пошли», — согласился я, закрывая за собой дверь. Мы направились к припаркованному у обочины серебристому спорткару. Конечно, у сына миллиардера была собственная машина, а Питер Паркер ездил на автобусе или метро. «Садись», — Гарри открыл дверцу. «И не смотри на меня так удивленно. Отец наконец-то разрешил брать машину в школу, при условии, что я не буду таскаться по ночным клубам». «А ты не таскаешься?» — спросил я, усаживаясь в кожаное сиденье. Гарри завел двигатель и ухмыльнулся. «Конечно, таскаюсь. Просто он об этом не знает. Он покосился на меня. Кстати, может, составишь компанию на выходных? Слышал про новый клуб в центре. Я представил, как объясняю тете Мэй, почему вернулся домой пьяным, и поспешно покачал головой. Нет, спасибо, у меня планы. Какие еще планы? Удивился Гарри. Питер Паркер с планами на выходные? Да и угадаю, сидеть дома с учебниками, что-то вроде того, пробормотал я, глядя в окно. Странное ощущение, ехать по знакомым и в то же время незнакомым улицам в компании человека, которого я знал только по комиксам. Все казалось слишком реальным для сна и слишком нереальным для реальности. Ну ты и зануда, засмеялся Гарри, но в его голосе не было злости. Хотя ладно, твое дело, просто иногда думаю, что тебе стоило бы больше развлекаться. Жизнь не только из учебы состоит. Школа встретила привычным шумом и суетой. Флэш, заметивший меня, довольно улыбнулся и уверенно направился к нам. Нес какой-то бред и попытался привычно зажать, но я на автомате ударил ногой его по голени, сделал подсечку и уже прижал его горло ногой к полу. После чего слегка безумно улыбнулся и пошел дальше, ибо нефиг тратить мое время на свое возвышение через буллинг. Коридор мгновенно затих, все разговоры смолкли, и я почувствовал на себе десятки удивленных взглядов. Флэш Томпсон, местная школьная знаменитость, капитан футбольной команды, лежал на полу, держась за горло и хрипло кашляя. «Что за хрень?» – прохрипел он, пытаясь подняться. «Паркер, ты офигел!» Я обернулся и посмотрел на него сверху вниз. Где-то в глубине сознания всплыли воспоминания настоящего Питера, годы унижений, издевательств, страха перед этим качком. Но сейчас я видел только неуклюжего подростка, который привык решать проблемы кулаками. «Нет, Флэш», — спокойно ответил я, — «просто устал от твоего дерьма». «Питер», — тихо позвал Гарри, подходя ко мне, — «что происходит? Откуда ты это умеешь?» «Хороший вопрос. В прошлой жизни я занимался самообороной, не хотел быть легкой мишенью в районах, где снимал жилье. Базовые приемы, ничего особенного. Но похоже, тело Питера отреагировало быстрее и точнее, чем я ожидал. Записался на курсы», — соврал я, не отрывая взгляда от Флэша. «Надоело быть грушей для битья». Флэш наконец-то поднялся, его лицо пылало от злости и унижения. Кулаки сжались, и он сделал шаг вперед. «Ты за это ответишь, придурок. Попробуй», я улыбнулся, и что-то в моем выражении заставило его остановиться. «Только подумай сначала, я же могу повторить». В коридоре было слышно, как муха пролетит. Половина школы собралась посмотреть на то, чего никто не ожидал увидеть, как Питер Паркер поставил на место Флэша Томпсона. «Томпсон, Паркер», раздался строгий голос. «Мистер Харрингтон, завуч», пробирался через толпу зевак. «Что здесь происходит?» «Ничего особенного», — ответил я, расправляя рюкзак. «Просто обсуждали домашние задания по физике. Он напал на меня», — взвизгнул Флэш, указывая на меня пальцем. «Этот псих меня атаковал». Харрингтон посмотрел на нас обоих. Флэш был здоровым парнем 1,80 м ростом, а я в теле Питера выглядел тощим ботаником. Поверить в то, что я смог его одолеть, было сложно. «Мистер Томпсон, вы серьезно утверждаете, что мистер Паркер вас атаковал?» В голосе завуча слышалось недоверие. «Я, он», Флэш запнулся, понимая, как нелепо это звучит. «Может, вы просто споткнулись?» Невинно предложил я. Шнурки развязались. Несколько учеников фыркнули, пытаясь сдержать смех. Лицо Флэша стало еще краснее. «Достаточно», строго сказал Харрингтон. «Все по классам. И мистер Томпсон, советую вам быть осторожнее при ходьбе». Толпа начала расходиться, а Флэш злобно посмотрел на меня и растворился среди учеников. Гарри схватил меня за рукав и потащил в сторону. «Объясни мне, что это было?» – прошипел он. «Питер Паркер не дерется. Питер Паркер прячется в туалете, когда видит Флэша. А ты его на лопатки положил за 3 секунды. Может, я изменился?» – пожал плечами я. «Люди меняются. За одну ночь не меняются». Гарри остановился и посмотрел мне в глаза. «Со вчерашнего дня ты ведешь себя как совершенно другой человек. Ты уверен, что все в порядке? Как же ты прав, дружок? Если бы ты только знал, насколько ты прав». «Все нормально, Гарри», — устало вздохнул я. «Просто решил, что пора перестать быть тряпкой. Разве это плохо?» Он молча смотрел на меня еще несколько секунд, затем медленно кивнул. «Нет, неплохо. Просто, непривычно». Он хлопнул меня по плечу. «Только не увлекайся. Флэш может и отстать, но у него есть друзья. Я помню, ответил я, направляясь к своему шкафчику, а про себя подумал. Если это действительно мир Человека-паука, то мне скоро будут не страшны не только школьные хулиганы. Через пару часов меня накрыло лихорадкой, кости ломало, мысли путались, а тело и вовсе частично перестраивалось. Гарри помог мне дойти до медсестры, а после вызвался проводить до дома, но мы поехали в клуб. «Питер, ты выглядишь отвратительно», — обеспокоенно сказал Гарри, помогая мне добраться до его машины. «Может, все-таки в больницу?» — я качнул головой, хотя даже это простое движение отдавалось болью в висках. Тело горело изнутри, словно каждая клетка перестраивалась заново, что и происходило, судя по всему. Паучьи способности давали о себе знать. «Нет», — прохрипел я, — «домой не хочу, Мэй будет волноваться, а в больнице задавать дурацкие вопросы». «Тогда куда?» — Гарри завел двигатель, но не тронулся с места. Я попытался сосредоточиться сквозь пульсирующую боль. Дом отпадал. Тетя Мэй точно вызовет врача, а объяснить ей, что со мной происходит мутация после укуса радиоактивного паука, я пока не готов. Больница тоже не вариант, анализы могут показать что-то странное. «Поехали в тот клуб», — выдавил я. «Куда ты хотел меня затащить на выходных?» «Сейчас», — удивился Гарри. «Питер, там даже не открыто еще, и ты болен. Мне нужно тихое место, где никто не будет задавать вопросов». Я прислонился к холодному стеклу. Это немного помогало. «У тебя есть связи, верно? Можешь договориться?» Гарри молчал минуту, изучая мое лицо. «Ты точно не наркоман?» — серьезно спросил он. «Потому что твое поведение сегодня...» «Не наркоман», — перебил я. «Просто плохо себя чувствую и хочу отлежаться где-нибудь в тишине». «Хорошо», — вздохнул Гарри и набрал чей-то номер. «Привет, это Осборн. Да, сын Нормана. Мне нужно попасть в клуб сейчас. Есть проблема». «Отлично, спасибо». Он положил телефон и посмотрел на меня. «Через полчаса будет открыто. Но если ты свалишься в обморок, я тебя тащу в больницу. Согласен, согласен», — пробормотал я, закрывая глаза. Дорога превратилась в размытое пятно боли и дискомфорта. Каждая кочка отзывалась ломотой в костях, а в голове пульсировало так, словно кто-то изнутри стучал молотком. Но хуже всего были ощущения в теле. Что-то менялось на клеточном уровне, перестраивалось, адаптировалось. Клуб оказался в полуподвальном помещении старого здания. Охранник, получивший указания по телефону, пропустил нас без вопросов. Внутри было тихо и прохладно, именно то, что мне было нужно. «Здесь есть VIP-зона с диваном», — сказал Гарри, ведя меня через пустой зал. «Можешь отлежаться». Я рухнул на мягкий диван в небольшой отгороженной комнате и наконец-то смог расслабиться. Гарри сел рядом, внимательно наблюдая за мной. «Питер, я серьезно волнуюсь», — тихо сказал он. «Сначала ты ведешь себя как совершенно другой человек, потом укладываешь Флэша, а теперь это. Что с тобой происходит?» «Взрослею», — слабо улыбнулся я, закрывая глаза. «Болезненно взрослею. Это не ответ. Единственный, который у меня есть», — честно признался я. Лихорадка накатывала волнами. То жар, то холод, то ощущение, что кожа слишком тесная для того, что происходит внутри. Я чувствовал, как мышцы становятся плотнее, рефлексы обостряются, а органы чувств настраиваются на новые частоты. «Хочешь, привезу что-нибудь? Лекарства, еду?» — спросил Гарри. «Воды», — прохрипел я. «Много воды». Он ушел и вернулся с несколькими бутылками. Я жадно выпил одну за раз, чувствуя, как организм буквально впитывает жидкость. «Лучше?» — спросил Гарри. «Немного», — соврал я. «На самом деле становилось только хуже, но по-другому. Боль отступала, но приходило что-то еще, обостренное восприятие. Я слышал его сердцебиение, чувствовал запах его беспокойства, видел мельчайшие детали в полумраке комнаты. Мутация набирала обороты, и я понятия не имел, что будет дальше. Спустя еще час боль все же утихла, а в голове появилась кристальная ясность. И, по-дружески обняв Гарри, я изъявил желание напиться и гулять до рассвета, предусмотрительно написав Мэй, что остаюсь у Гарри с ночевкой. «Серьезно?» – удивился Гарри, отстраняясь и внимательно разглядывая мое лицо. «Час назад ты едва живой был, а теперь хочешь бухать?» Я встал с дивана и потянулся. Тело ощущалось совершенно по-новому, легче, сильнее, словно каждая мышца была настроена как струна музыкального инструмента. Мир вокруг стал ярче, отчетливее. Я слышал разговоры людей на улице этажом выше, чувствовал запах дорогого алкоголя из бара в соседнем помещении. «Видимо, отболел», — пожал плечами я, набирая сообщение Мэй. «Чувствую себя лучше, остаюсь у Гарри на ночь. Не волнуйся, завтра рано буду дома. Люблю тебя». «Это нездорово», — покачал головой Гарри. «Такие резкие перепады. Может, все-таки к врачу?» «Гарри», — я повернулся к нему и улыбнулся. «Мне 17 лет, я здоров как бык, и передо мной целая ночь в компании лучшего друга. Чего еще можно хотеть?» Он молчал, изучая меня взглядом. Я понимал его сомнения. За один день я изменился кардинально, но объяснить правду я не мог. «Хорошо», — наконец сдался он. «Но если тебе снова станет плохо, никаких возражений, сразу в больницу». «Договорились», — кивнул я. «А теперь покажи мне, что умеет делать сын Нормана Осборна в свободное время». Гарри ухмыльнулся, и знакомые огоньки тревоги в его глазах сменились азартом. «Ну раз ты настаиваешь». Он достал телефон. «Знаю одно место. Правда, туда пускают только с 18, но думаю, мы справимся». Пока он звонил, я исследовал свои новые ощущения. Слух стал невероятно острым, я различал шаги прохожих на тротуаре, гудение электропроводки в стенах, даже биение сердца Гарри. Зрение тоже изменилось, в полумраке комнаты я видел так же отчетливо, как при дневном свете. «Готово», — сказал Гарри, убирая телефон. «Есть одно местечко в центре. Дорого, но весело. Познакомишься с интересными людьми». «Какими интересными?» — спросил я, следуя за ним к выходу. «Увидишь», — загадочно улыбнулся он. «Только обещай мне не шарахаться при первых же неожиданностях. И не задавай лишних вопросов». Что-то в его тоне насторожило меня. Новые инстинкты, дар паука, подсказывали, что не все так просто. Но любопытство взяло верх. «Интрига», — усмехнулся я. «Люблю интриги. Тогда поехали». «И да, Питер». Гарри остановился у двери. «То, что ты сегодня сделал с Флэшем, это было круто. Давно пора было поставить этого качка на место». «Спасибо», — ответил я. «Но это только начало». Гарри посмотрел на меня странным взглядом, но ничего не сказал. А я подумал о том, что он даже не представляет, насколько это было правдой. Настоящее только начиналось. Выходя из клуба, я почувствовал легкое покалывание в затылке. Чувство опасности. Инстинкт паука. Дальше была ночь, полная приключений, опасностей, элитного алкоголя, прекрасных дам и крайне интересных знакомств по всему городу. Первой остановкой стал бар на крыше небоскреба, куда мы попали благодаря связям Гарри и его платиновой карте. Место кишело людьми, которые явно принадлежали к совершенно иному социальному слою: дизайнерская одежда, дорогие часы, разговоры о сделках на миллионы. «Виски или коньяк?» – спросил Гарри, подводя меня к бару. «Виски», – ответил я, оглядываясь по сторонам. Новые чувства работали на полную катушку, я слышал обрывки десятков разговоров одновременно, различал тончайшие оттенки запахов, видел мельчайшие детали в лицах людей. Бармен, не глядя на документы, поставил перед нами два стакана с янтарной жидкостью. Я отпил и почувствовал, как алкоголь разливается по телу, но опьянение не наступало. Видимо, новый метаболизм справлялся с ним слишком быстро. «Гарри Осборн», — раздался женский голос. К нам подошла высокая блондинка в платье, которое стоило больше, чем месячная зарплата обычного человека. «Давно не виделись, красавчик». «Фелиция», — улыбнулся Гарри. «Познакомься, это мой лучший друг Питер». Фелиция окинула меня оценивающим взглядом, и я заметил хищные нотки в ее улыбке. Что-то в ней настораживало, заставляло паучий инстинкт напрягаться. «Питер Паркер», — представился я. «Приятно познакомиться». Взаимно. Ее рукопожатие было крепким, почти вызывающим. «А ты не так прост, как кажется на первый взгляд». Мы проговорили с ней минут 10 о всякой ерунде, но я чувствовал, что она изучает меня, словно добычу. Когда она отошла, Гарри наклонился ко мне. «Фелиция Харди. Ее отец – крупный антиквар. Сама девушка, скажем так, любит острые ощущения». «Какие именно?» – поинтересовался я. «Лучше не знать», – усмехнулся Гарри. «Пошли дальше, ночь только начинается». Следующим пунктом стал подпольный покерный клуб в районе доков. Здесь атмосфера была совершенно иной. Табачный дым, приглушенный свет, напряжение можно было резать ножом. За столами сидели люди, от которых исходила опасность. «Уверен, что мне сюда стоит заходить?» — тихо спросил я у Гарри. «Доверься мне», — подмигнул он. «Здесь можно встретить очень влиятельных людей и заработать неплохие деньги, если повезет». Мы присоединились к одному из столов. Ставки были серьезными, сотни долларов за раздачу. Но благодаря обостренным чувствам я мог читать противников как открытую книгу, учащенное сердцебиение при блефе, микровыражение лиц, даже запах пота от нервозности. За 2 часа я выиграл почти 5000 долларов. «Как ты это делаешь?» – прошептал Гарри, когда мы отошли от стола. «Ты раньше в покер не играл. Везет новичкам», – пожал плечами я, пряча деньги. «Плюс внимательность». «Внимательность не объясняет такую удачу», – покачал головой Гарри. «Ты сегодня полон сюрпризов». Около полуночи нас подвезла знакомая Гарри на мотоцикле до элитного стрип-клуба, где мы пили шампанское за 1000 долларов за бутылку и знакомились с девушками, чьи имена мелькали в светской хронике. Потом была драка в переулке с местными хулиганами, которых я уложил быстрее, чем они поняли, что происходит. Гарри смотрел на меня с нескрываемым восхищением и растущим удивлением. «Питер», — сказал он, когда мы сидели в такси, направляясь к очередному заведению, «ты сегодня совершенно не похож на себя, и я не говорю про одежду или поведение. Ты изменился физически, сильнее стал, быстрее, увереннее». «Может, я всегда таким был», — ответил я, глядя в окно на ночной город. «Просто раньше скрывал». «Нет», — твердо сказал Гарри, — «я знаю тебя с детства, Питер. То, что я вижу сегодня, это невозможно». Я повернулся к нему и посмотрел прямо в глаза. «Иногда люди меняются за одну ночь, Гарри. Иногда что-то происходит, и ты понимаешь, что больше не хочешь быть тем, кем был раньше». Он молчал, обдумывая мои слова, а я думал о том, насколько это было близко к истине, хоть и не в том смысле, в каком он это понимал. К рассвету мы добрались до последнего места, бара на крыше с видом на весь Нью-Йорк. Город просыпался под нами, залитый первыми лучами солнца. «Какая ночь», — выдохнул Гарри, прислонившись к ограждению. «Да», — согласился я, — «какая ночь». И это действительно была ночь, которая все изменила. Не только потому, что я окончательно адаптировался к новому телу и способностям, но и потому, что понял, в этом мире я могу быть кем угодно. Вопрос только в том, кем именно я хочу стать. ТГ автора. https://tmegraysoninferno. Глава 2. Вернувшись домой, пока мы еще сладко спала, и быстро приняв душ и переодевшись в чистое, я начал готовить завтрак, дабы подкрепиться и угостить Мэй. Зацепившись взглядом за поваренную книгу с рецептами мира, быстро наткнулся на креольскую кухню и, подобрав интересующий рецепт, сгонял до магазина и приступил к готовке. На запах вкусной еды и свежесваренного кофе вышла и сонная Мэй. Джамбалая с креветками шипела на сковороде, разнося по кухне божественные ароматы специй, тимьяна, орегано, кайенского перца. Я помешивал рис с морепродуктами, наслаждаясь процессом. В прошлой жизни готовить толком не умел, вечно питался полуфабрикатами и едой на вынос. Но сейчас, с обостренными чувствами, я различал каждую нотку аромата, чувствовал, когда нужно добавить соль или когда креветки достигли идеальной готовности. Господи, что это за запах? В дверях появилась Мэй в халате, растрепанная после сна, но все равно красивая. Она удивленно обвела взглядом кухню, аккуратно нарезанные овощи, пустые упаковки от креветок, открытая книга рецептов. «Доброе утро», — улыбнулся я, разливая кофе по чашкам. «Решил побаловать нас креольской кухней. Джамбалая почти готова». Мэй подошла ближе и заглянула в сковороду, ее глаза расширились от удивления. «Питер, откуда ты это умеешь?» В ее голосе была смесь восхищения и недоумения. «Вчера ты едва яичницу мог пожарить, а сегодня?» Почитал рецепт, пожал плечами я. «Ничего сложного, просто нужно чувствовать продукты». «Чувствовать продукты?» — повторила она, садясь за стол и благодарно принимая чашку кофе. «Питер, с тобой все в порядке? Ты в последние дни какой-то другой». Я разложил джамбалаю по тарелкам и присел напротив. Мэй попробовала, и ее лицо просветлело от удовольствия. «Боже мой, это невероятно вкусно!» — воскликнула она. «Где ты научился так готовить?» «Талант, видимо», — усмехнулся я, пробуя свое творение. «Действительно получилось отлично, рис рассыпчатый, креветки сочные, специи сбалансированы идеально». Мэй молчала, задумчиво жуя, но я видел, как она украдкой изучает меня взглядом. «Питер», — осторожно начала она, — «я понимаю, что подростки меняются, взрослеют, но то, что происходит с тобой, ты стал увереннее, держишься по-другому, даже говоришь как-то более зрело, а теперь еще и готовить научился за одну ночь. Может, я просто наконец-то решил перестать быть ребенком», — ответил я, допивая кофе. «Пора уже повзрослеть, не думаешь?» «Повзрослеть, да», — кивнула она, — «но обычно это процесс постепенный, а у тебя, словно кто-то щелкнул выключателем. Черт, она слишком внимательная, нужно быть осторожнее. Мэй», — я накрыл ее руку своей, — «ты же знаешь, что я тебе все расскажу, если что-то серьезное. Просто сейчас мне нужно время разобраться в себе». «Хорошо», — она посмотрела мне в глаза и медленно кивнула. «Хорошо. Но обещай, если тебе понадобится помощь или просто нужно будет поговорить, ты придешь ко мне, без всяких «я уже взрослый» и прочей чепухи». «Обещаю», — искренне ответил я. Мэй улыбнулась и снова принялась за завтрак. «Кстати, как прошла ночь у Гарри? Развлекались? Можно и так сказать», — усмехнулся я, вспоминая ночные приключения. «Показал мне город с другой стороны. Надеюсь, с хорошей стороны», — в ее голосе прозвучала материнская тревога. «С очень интересной», — уклончиво ответил я. «Не волнуйся, я не пью, не курю и не принимаю наркотики». «А драться научился?» — неожиданно спросила она. Я поперхнулся кофе. «Что?» — мне звонила миссис Томпсон. Мэй хитро улыбнулась. Жаловалась, что ее сынок пришел домой с синяком на голени и рассказывает какую-то фантастическую историю о том, как его атаковал Питер Паркер. «А это...» — я почесал затылок. «Он сам на меня полез. Пришлось дать сдачи». «Хорошо», — неожиданно сказала Мэй. «Давно пора было поставить этого хулигана на место. Только в следующий раз постарайся обойтись без свидетелей». «Ладно», — я удивленно посмотрел на нее. «Что?» — рассмеялась она. «Думаешь, я не знаю, как он тебя обижал все эти годы. Я просто ждала, когда ты сам научишься за себя постоять». Иногда Мэй удивляла меня больше, чем любые суперспособности. Покончив с завтраком и заразительно зевнув, нежно обнял Мэй и поцеловал в носик. Через миг я уже мчался на учебу, ибо со всей этой готовкой совсем позабыл о времени. «Питер», — окликнула меня Мэй, когда я уже хватал рюкзак. «Забыл». Она протянула мне термос с кофе и бумажный пакет, сэндвич на обед и кофе, чтобы не заснуть на уроках после вашей с Гарри ночной вылазки. «Спасибо», — я взял термос и невольно улыбнулся. «Давно никто так обо мне не заботился. Ты лучшая». «Знаю», — подмигнула она. «А теперь беги, а то опоздаешь». Выскочив из дома, я понял, что автобус точно упустил, а до школы добираться минут 40 пешком, но с новыми способностями. Оглянувшись и убедившись, что никого нет, я попробовал пробежаться быстрее обычного. Черт, это было невероятно. Мир вокруг словно замедлился, я перепрыгивал через заборы как газель, лавировал между прохожими со скоростью гоночного болида. За 10 минут я преодолел расстояние, которое раньше занимало почти час. Остановившись за углом от школы, чтобы перевести дух, я заметил, что даже не запыхался. Сердце билось ровно, дыхание было спокойным. Организм работал как безупречно настроенный механизм. «Эй, Паркер!» — услышал я знакомый голос. Гарри подходил к школе от парковки, выглядел немного помятым после ночи, но вполне бодрым. «Как добрался?» «Думал, ты проспишь». «Пробежался», — ответил я, поправляя рюкзак. «Полезно для здоровья». «Пробежался?» Гарри удивленно посмотрел на меня. «От твоего дома до школы? Это же больше 5 километров». «Примерно», — согласился я. «А что, Питер, серьезно, что с тобой происходит?» Он остановился и схватил меня за рукав. «Вчера ты дерешься как профессионал, играешь в покер как шулер, а сегодня пробегаешь полумарафон и даже не потеешь. Может, я всегда был в хорошей форме?» Попытался я отшутиться. «Нет, не всегда». Гарри покачал головой. «Питер, я видел, как ты задыхаешься, поднимаясь на второй этаж. А теперь...» Звонок прервал нашу беседу, и потоки учеников потянулись ко входу. «Поговорим позже», — сказал я, направляясь к школе. «Определенно поговорим», — пробормотал Гарри, следуя за мной. В коридоре я сразу заметил Флэша. Он стоял у своего шкафчика в окружении друзей, но когда увидел меня, разговор стих. Наши взгляды встретились, и я увидел в его глазах смесь злости и осторожности. «Паркер», — процедил он, когда я проходил мимо. «Томпсон», — кивнул я, не останавливаясь. «Это еще не конец», — тихо сказал он. Я обернулся и улыбнулся. «Знаю, я на это рассчитываю». Что-то в моем тоне заставило его отступить на шаг. Его друзья переглянулись, явно не понимая, что происходит. «Пошли», — сказал я Гарри. «Не хочу опаздывать на физику». Идя по коридору, я чувствовал на себе десятки взглядов. Слухи о вчерашнем инциденте с Флэшем явно разошлись по школе. Некоторые смотрели с любопытством, другие — с удивлением, а кое-кто даже с чем-то похожим на уважение. «Интересно, как быстро меняется репутация, подумал я. Вчера я был никем, а сегодня уже тем, кто осмелился дать отпор школьному тирану. Но это только начало, настоящие перемены впереди. Ведь так, дальше был крайне познавательный, пусть и по-своему скучный, урок физики. Мистер Уоррен, учитель с 30-летним стажем и вечно растрепанными волосами, монотонно объяснял законы Ньютона. То, что для остальных учеников было сложной темой, для меня превратилось в детский лепет. В прошлой жизни я изучал квантовую механику и теоретическую физику на уровне аспирантуры, а здесь разбирали базовые принципы механики. Итак, Уоррен повернулся к доске. Кто может объяснить третий закон Ньютона? Обычно в такие моменты Питер Паркер сидел тихо, избегая внимания. Но сейчас я поднял руку. «Паркер», — удивился учитель, — «необычно видеть твою активность. Третий закон гласит, на каждое действие есть равное и противоположно направленное противодействие», — ответил я. «Если тело действует на тело с силой F, то тело действует на тело с силой минус F». «Верно», — кивнул Уоррен. «А можешь привести практический пример? Когда мы идем, мы толкаем землю назад, а земля толкает нас вперед. Когда пулемет стреляет, отдача толкает стрелка назад с силой, равной той, с которой пуля вылетает вперед. Реактивные двигатели работают по тому же принципу, выбрасывая массу в одну сторону. Они создают тягу в противоположную». Класс притих. Гарри удивленно посмотрел на меня. Обычно такие подробные объяснения давал сам учитель. «Превосходно!» Уоррен выглядел впечатленным. «А что насчет практического применения в инженерии? Я углубился в объяснение инерциальных систем отсчета, моментов импульса и их применения в современной технике. Говорил о том, как эти принципы используются в космонавтике, автомобилестроении, даже в биомеханике движения человека. Паркер, наконец прервал меня учитель, где ты это изучал? Это материал университетского уровня. Читал дополнительную литературу, соврал я. Интересуюсь физикой. Видимо, очень интересуешься, пробормотал Уоррен. Ладно, продолжаем урок. Остальные 40 минут я провел, слушая объяснение того, что знал наизусть. Время тянулось мучительно медленно. Я рассматривал одноклассников, анализировал их микровыражения, прислушивался к шепоту. Новые способности делали урок еще более невыносимым. Флэш сидел через два ряда и периодически оборачивался, сверля меня злобным взглядом. Его друзья что-то шептали ему на ухо, явно планируя месть за вчерашнее унижение. Гарри сидел рядом и делал вид, что слушает урок, но я видел, как он украдкой изучает меня. После вчерашней ночи и сегодняшних событий он явно пытался понять, что со мной произошло. «Мистер Паркер», — вдруг обратился ко мне Уоррен, — «раз уж вы так хорошо разбираетесь в теории, может, решите задачку у доски?» Он написал уравнение движения тела под углом к горизонту с учетом сопротивления воздуха. Для школьников это было сложно, но для меня – плевое дело. Я подошел к доске и быстро расписал решение, добавив несколько дополнительных выкладок для полноты картины. «Интересно», – пробормотал учитель, изучая мои вычисления. «Очень интересно, Паркер». Звонок спас меня от необходимости отвечать. Ученики заспешили к выходу, а я собрал вещи, чувствуя на себе внимание половины класса. После уроков я задержался, чтобы поговорить с мистером Уорреном о дополнительных занятиях по физике. Учитель был явно заинтригован моими познаниями и предложил участвовать в городской олимпиаде. Когда я наконец покинул класс, школьные коридоры уже опустели. Выходя из здания, я заметил, как от спортивной площадки отделились несколько фигур. Флэш и трое его дружков неспешно двигались наперерез, явно намереваясь окружить меня. Паучий инстинкт дал знать о приближающейся опасности легким покалыванием в затылке. «Эй, Паркер!» — крикнул Флэш, когда расстояние между нами сократилось до 20 метров. «Стой, где идешь?» Я остановился и обернулся, оценивая ситуацию. Четверо против одного, но с моими новыми способностями расклад был не в их пользу. Флэш выглядел решительно настроенным отыграться за вчерашнее унижение. «Что тебе нужно, Томпсон?» — спокойно спросил я. «Поговорить», — ухмыльнулся он, подходя ближе. Его приятели рассредоточились, блокируя пути отступления. «Ты вчера заставил меня выглядеть идиотом перед всей школой. Ты и так выглядел идиотом», — пожал плечами я. «Я просто это подчеркнул». Лицо Флэша покраснело от злости. «Умник нашелся», — рявкнул он. «Сейчас посмотрим, такой ли ты крутой без своих фокусов». Они начали сжимать кольцо, загоняя меня к бейсбольной площадке. Я не сопротивлялся, Там было больше пространства для маневра и меньше свидетелей. «Знаешь что, Паркер?» — продолжал Флэш, заходя на площадку. «Я думаю, ты просто везучий ублюдок. Вчера мне в глаз что-то попало, вот я и споткнулся. Но сегодня такого не повторится. Уверен, я заметил валяющуюся рядом бейсбольную биту и мяч». «Абсолютно», — Флэш сжал кулаки. «Эй, парни, держите его». Трое дружков бросились на меня одновременно, но время для меня словно замедлилось. Я легко уклонился от первого, подставил подножку второму и локтем в солнечное сплетение отправил третьего на землю. Все заняло секунды три. «Что за хрень?» — выдохнул Флэш, глядя на своих друзей, корчившихся на земле. Не отвечая, я подобрал мяч и небрежно подбросил его в воздух. «Знаешь, Флэш», — сказал я, ловя мяч, — «у тебя есть две проблемы. Первая, ты думаешь, что сила решает все. Вторая, ты не умеешь думать». «Да пошел ты!» — заорал он и бросился на меня. Я метнул мяч, не сильно, но точно, прямо в лоб. Флэш рухнул на землю, схватившись за голову. «Больно же, правда?» — спросил я, подходя к нему. «А теперь представь, что так больно мне было каждый день, когда ты меня доставал». Воспользовавшись его шоком, я схватил Флэша за руку, завел ее за спину и поволок к подсобке спортинвентаря. Он попытался сопротивляться, но я лишь чуть сильнее надавил на болевую точку. «Аркх, отпусти!» — взвыл он. «Потерпи немного», — я открыл дверь подсобки и затолкал его внутрь, закрыв за собой. «Нам нужно поговорить». В полумраке среди спортивного инвентаря я развернул Флэша лицом к себе, но руку не отпустил. «Слушай внимательно, Томпсон», — сказал я тихо, но внушительно. «Я объясню тебе простые вещи. Во-первых, время, когда ты мог безнаказанно меня доставать, закончилось. Навсегда. Ты не можешь так со мной», — простонал он. «Я скажу директору». «Скажешь», — кивнул я. «И что ты ему расскажешь? Что Питер Паркер, тощий ботаник, избил тебя и трех твоих дружков? Кто в это поверит?» Флэш замолчал, понимая логику моих слов. «Во-вторых», — продолжил я, — «если ты попытаешься отыграться на ком-то другом из-за своей задетой гордости, я узнаю, и тогда мы встретимся снова. Но в следующий раз я не буду таким добрым». «Что ты хочешь?» – прохрипел он. «Чтобы ты оставил меня в покое. Чтобы оставил в покое всех, кого раньше доставал. Чтобы стал нормальным человеком вместо школьного тирана». Я отпустил его руку. «Это не так сложно, как кажется». Флэш потер ушибленное запястье и с ненавистью посмотрел на меня. «Ты думаешь, это что-то изменит?» – процедил он. «Я все равно найду способ тебе отомстить». «Найдешь?» – согласился я и улыбнулся. «Но подумай вот о чем. Если я могу сделать с тобой это сейчас, что я смогу сделать, когда действительно разозлюсь?» Что-то в моем взгляде заставило его отступить к стене. «Ты псих», — прошептал он. «Возможно, я направился к двери, но я псих, которого лучше не злить. Запомни это, Флэш, и передай своим дружкам, игра окончена». Выходя из подсобки, я оставил его одного разбираться со своими мыслями и ушибленной гордостью. Во дворе школы трое его приятелей уже поднялись и, держась за ушибленные места, медленно брели к выходу. Увидев меня, они поспешили ускорить шаг. «Хорошо», — подумал я, — «урок усвоен». Теперь оставалось только надеяться, что Флэш окажется достаточно умным, чтобы понять, некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Гарри ждал меня у парковки, облокотившись на капот своего серебристого спорткара. Когда он увидел меня, сразу выпрямился, внимательно изучая мое лицо. «Ну что?» — поговорил с Уоррином. Спросил он, но я видел, что его интересует совсем не это. «Поговорил», — кивнул я, подходя к машине. «Предложил участвовать в Олимпиаде по физике». «Понятно», — Гарри открыл дверцу. «А что случилось с Флэшем и его дружками?» «Видел, как они хромали к автобусной остановке». «Ничего особенного», — пожал плечами я, садясь в машину. «Просто объяснил им пару вещей». Гарри завел двигатель, но с места не тронулся. Повернулся ко мне и серьезно посмотрел в глаза. «Питер, нам действительно нужно поговорить. И честно, что с тобой происходит? За два дня ты изменился до неузнаваемости». Я откинулся на спинку сиденья и задумался. Как объяснить другу то, что сам толком не понимаю? Рассказать правду о перемещении в чужое тело? Он подумает, что я сошел с ума. «Знаешь, Гарри», — начал я медленно, — «иногда люди просто устают жить не своей жизнью. Устают быть тем, кем их видят другие, а не тем, кем они хотят быть сами». «Это не ответ», — покачал головой Гарри. «Ты говоришь как философ, а не как мой лучший друг». «Хорошо», — я повернулся к нему. Тогда скажу прямо, я понял, что жизнь всегда была в наших руках, и лишь мы способны ее изменить. Никто не придет и не сделает тебя счастливым, успешным или уверенным в себе. Это наша работа. Гарри молчал, обдумывая мои слова. Раньше я был тем парнем, который боялся Флэша, избегал конфликтов, прятался за учебниками, продолжил я, а потом спросил себя, кто сказал, что я должен таким оставаться, почему я не могу измениться, и что, просто решил стать другим, недоверчиво спросил Гарри, а почему нет, улыбнулся я, ты думаешь, личность, это что-то неизменное, мы каждый день выбираем, кем быть, просто большинство людей выбирают оставаться теми же, Гарри задумчиво кивнул, знаешь, в этом есть смысл, сказал он наконец. Просто произошло это так резко. Иногда перемены случаются мгновенно, ответил я, как озарение. Вчера я проснулся и понял, хватит, хватит быть жертвой, хватит бояться, хватит жить чужими ожиданиями. И решил начать с того, что уложил Флэша, усмехнулся Гарри. Решил начать с того, что перестал позволять другим решать за меня, поправил я. Флэш просто попался первым. Гарри молчал еще минуту, а потом рассмеялся. «Знаешь что, братишка, мне нравится этот новый ты, увереннее, смелее и определенно интереснее старого Питера». «Спасибо», — искренне ответил я. «Тогда что скажешь насчет того, чтобы продолжить твое преображение?» — хитро улыбнулся Гарри. «Помнишь, я обещал научить тебя основам пикапа?» «Помню», — кивнул я. «И что предлагаешь?» «Есть один клуб, где собирается золотая молодежь города, красивые девушки». Непринужденная атмосфера, идеальное место для практики, Гарри завел машину, покажу тебе, как правильно подходить к девушкам, о чем говорить, как себя вести, звучит интересно, согласился я, клуб «Элит» располагался в центре города и действительно соответствовал своему названию, дорогие интерьеры, изысканная публика, цены, которые могли себе позволить только обеспеченные люди, итак, урок первый, сказал Гарри, когда мы устроились за барной стойкой с коктейлями. Уверенность. Девушки чувствуют неуверенность за километр. Держись прямо, говори четко, смотри в глаза. Понял, кивнул я, оглядывая зал. Благодаря обостренным чувствам я мог слышать обрывки разговоров по всему помещению, видеть мельчайшие детали в поведении людей. Урок второй, продолжал Гарри. Интерес к собеседнице. Задавай вопросы, слушай ответы, покажи, что тебе действительно интересно узнать ее получше. Логично, согласился я. А теперь практика. Гарри указал на группу девушек за столиком у окна. Видишь ту брюнетку в красном платье? Идеальная цель для первого подхода. Он направился к их столику, а я последовал за ним. Но уже через минуту стало ясно, что что-то идет не так. Гарри старался произвести впечатление, рассказывая о своей машине и отцовской компании, но девушки выглядели скучающими. «Извините», — вмешался я, когда неловкая пауза затянулась. «Не могли бы мы присоединиться? Обещаю, что разговор станет интереснее». Брюнетка в красном платье улыбнулась. «Конечно», — сказала она. «Меня зовут Каролайн, Питер», — представился я. «А это мой друг Гарри, который только что пытался впечатлить вас рассказами о деньгах». Девушки рассмеялись, а Гарри удивленно посмотрел на меня. «Не самый эффективный способ знакомства», — продолжил я, садясь за столик. «Гораздо интереснее узнать, что за люди скрываются за красивыми лицами. И что же вы хотите узнать?» — спросила блондинка рядом с Каролайн. «Например, что вас по-настоящему увлекает?» Я посмотрел на каждую из них. «Не работа, не учеба, а то, что заставляет ваши глаза светиться». Следующий час прошел в живой беседе. Я рассказывал забавные истории, задавал неожиданные вопросы, заставлял девушек смеяться и размышлять. Гарри сидел рядом, явно пытаясь понять, как я это делаю. «Питер», — сказала Каролайн, — «когда мы собирались уходить, было очень приятно познакомиться. Может, увидимся еще?» «Обязательно», — улыбнулся я, записывая ее номер в телефон. Выходя из клуба, Гарри покачал головой. «Ну ты и даешь», — сказал он. «Я собирался тебя учить, а в итоге сам получил мастер-класс». «Теория без практики мертва», — ответил я, — «а практика без теории слепа. Ты знаешь правила, но не чувствуешь людей. И как ты этому научился?» — спросил Гарри. «Наблюдением», — честно ответил я, — «и пониманием того, что каждый человек хочет быть услышанным и понятым». «Определенно», — пробормотал Гарри, заводя машину, — «этот новый Питер Паркер намного интереснее старого. Если бы он только знал, насколько был прав, подумал я, глядя в окно на ускользающий мимо город. ТГ автора. https://tmegreiseninferno. Глава 3. Казино «Золотой тигр» встретило нас приглушенным освещением, звоном игровых автоматов и запахом дорогого табака вперемешку с женскими духами. Гарри легко прошел контроль, его документы никто даже толком не проверил, а мне пришлось предъявить поддельное удостоверение, которое он каким-то образом раздобыл. «Добро пожаловать в мир больших денег», — усмехнулся Гарри, оглядывая зал. «Что предпочитаешь? Рулетку? Блэкджек? Или сразу к покерному столу?» Я внимательно изучал обстановку, словно художник, анализирующий каждую деталь на полотне. Благодаря обостренным чувствам я видел и слышал гораздо больше, чем обычный человек. Мои глаза и уши были настроены на тончайшие нюансы. Я различал малейшие изменения в дыхании игроков, улавливал запах адреналина и пота, который смешивался с ароматом игральных карт и сигаретного дыма. Каждое движение, каждый жест дилера, даже едва заметное микровыражение лица, говорило мне больше, чем могли бы сказать слова. Этот мир, наполненный скрытыми смыслами и неочевидными знаками, был для меня как открытая книга, которую я читал с легкостью и уверенностью. «Начнем с Блэкджека», — решил я. «Там проще просчитать вероятности». «Как скажешь, профессор», — рассмеялся Гарри. «Мы подошли к столу, где уже сидели четверо игроков. Дилер, мужчина средних лет с профессиональной улыбкой и цепкими глазами, поприветствовал нас кивком. «Минимальная ставка $50, сообщил он, тасуя колоду. Я положил на стол сотню и сел на свободное место. Гарри устроился рядом, поставив такую же сумму. Первые несколько раздач я играл осторожно, изучая манеру дилера, запоминая карты. В блэкджеке главное – математика и память. Нужно помнить, какие карты уже вышли, и на основе этого рассчитывать вероятность получения нужного номинала. «Еще карту», — сказал я, глядя на свои 12 очков. По счету в колоде оставалось много фигур и десяток, риск перебора был минимальным. Дилер открыл восьмерку. 20 очков, хорошая комбинация. «Хватит», — сказал игрок слева от меня, у которого было 18. «Еще», — попросил толстяк напротив, явно надеясь дотянуть свои 14 до приличной суммы. Он получил десятку и с матерком отодвинул карты. Перебор. Дилер открыл себе вторую карту, шестерку. 15 очков. По правилам он был обязан взять еще одну. Я мысленно перебрал оставшиеся в колоде карты. Вероятность того, что дилер получит карту достоинством больше 6 и переберет, составляла около 70%. Дилер взял карту, дама. 25, перебор. «Поздравляю», — сказал он с профессиональной улыбкой, выплачивая выигрыши. «Моя сотня превратилась в 200. «Неплохо для начала», — прокомментировал Гарри. «Следующие полчаса я играл методично, полагаясь на расчеты и наблюдения. Иногда проигрывал, но чаще выигрывал. Стек фишек перед мной медленно, но верно рос. Везет новичкам», — буркнул толстяк, который за это время проиграл около $1000. «Дело не в везении», — спокойно ответил я, — делая очередную ставку. «Дело в математике». «В какой еще математике?» — фыркнул он. «Это же азартная игра». «Азартная, но не случайная», — возразил я. «В колоде конечное количество карт. Если запоминать, что уже вышло, можно рассчитать вероятность появления нужной карты». Толстяк скептически покачал головой, но я заметил, как дилер слегка напрягся. Профессионалы не любят, когда игроки начинают говорить о подсчете карт. «Интересная теория», — вмешался новый голос. К столу подошел мужчина в дорогом костюме, явно из руководства казино. «Меня зовут Виктор Марани, я менеджер зала. Как дела, молодой человек?» «Неплохо», — ответил я, не отрываясь от карт. «Учусь применять теорию вероятности на практике». «Понятно», — Марани улыбнулся, но улыбка не коснулась глаз. «А в каком учебном заведении изучаете теорию вероятностей?» «В Мидтаунской школе», — соврал я. «Профильный математический класс». «Школьник», — удивился толстяк. «А документы проверили?» «Все в порядке с документами», — поспешно вмешался Гарри. «Мой друг просто выглядит младше своих лет». Марни кивнул, но я видел, что он запомнил мое лицо. «В казино не любит слишком успешных игроков, особенно молодых». Я продолжал играть, но теперь чувствовал на себе пристальное внимание. За соседними столами появились люди в темных костюмах, охрана казино, которая наблюдала за моей игрой. «Может, сменим стол?» — предложил Гарри, заметив нервозность в моем поведении. «Нет», — ответил я, — «еще пару раздач». За эти пару раздач я выиграл еще $800, доведя общую сумму до 2500. Толстяк злобно сопел, проиграв уже больше 2000, а дилер поменялся, на смену пришла молодая азиатка с непроницаемым лицом. «Новый дилер, новые карты», — сказала она, вскрывая свежую колоду. Это усложняло подсчет, но не критично. Я продолжал играть, адаптируясь к новому стилю раздачи. «Удивительное везение», — прокомментировал подошедший к столу мужчина в черном костюме. Он выглядел как типичный охранник, широкие плечи, внимательные глаза, руки, явно знакомые с оружием. «Не везение, а расчет», — повторил я, не поднимая глаз от карт. «Понятно», — он переглянулся с Марани. «А не хотели бы вы попробовать свои силы в покере? Там ваши математические способности пригодились бы еще больше». Предложение прозвучало вежливо, но я услышал в нем угрозу. В покере проще обвинить игрока в мошенничестве, особенно если он слишком часто выигрывает. «Спасибо, но я предпочитаю блэкджек», — ответил я. «Более предсказуемая игра». «Как скажете», — мужчина отошел, но продолжал наблюдать издалека. Еще через 20 минут мой выигрыш составил $3500. Атмосфера за столом накалилась до предела. Толстяк проиграл все, что принес, и сидел мрачнее тучи. Дилер-азиатка сохраняла спокойствие, но я видел напряжение в ее движениях. «Последняя раздача», — решил я, чувствуя, как ситуация выходит из-под контроля. Поставил на кон $1000, самую большую ставку за все время игры. Получил тузы, лучшие начала в блэкджеке. Разделил их на две руки, удвоив ставку. На первый туз пришла десятка, 21, блэкджек. На второй, девятка, итого 20. Дилер открыла свои карты, король и семерка. 17 очков. По правилам она должна была остановиться. «Блэкджек и 20 против 17», — объявила она. «Выплата 3 к 2 за блэкджек. Моя тысяча превратилась в 2,5. Общий выигрыш составил $5000. «Поздравляю», — сказал Марани, но голос его звучал холодно. «Удивительная серия». «Спасибо», — ответил я, собирая фишки. «Думаю, хватит на сегодня». «Мудрое решение», — согласился мужчина в черном костюме. «Удача имеет свойство заканчиваться». В его словах прозвучала плохо скрытая угроза. «Гарри, пошли», — сказал я, направляясь к кассе. «Уже», — удивился он, — «только разыгрался». «Именно поэтому», — ответил я тихо, — «здесь не любят тех, кто слишком часто выигрывает». При обмене фишек на деньги кассир внимательно изучила мои документы, переписала номер и явно запомнила лицо. «В следующий раз мне сюда лучше не появляться». Выходя из казино, я чувствовал на себе взгляды охранников. Один из них даже проводил нас до выхода, явно запоминая номер машины Гарри. «Ну ты ей даешь», — восхищенно сказал Гарри, когда мы сели в машину. «5000 за 2 часа. Как тебе это удалось?» «Математика, наблюдательность и немного везения», — ответил я. «Плюс умение вовремя остановиться». «А почему мы ушли? Мог бы еще поиграть». «Потому что меня уже заподозрили в подсчете карт», — объяснил я. «Еще немного, и обвинили бы в мошенничестве. В лучшем случае просто выставили бы с запретом на вход. В худшем, напрягся Гарри. «В худшем дело дошло бы до неприятного разговора в подсобке. Я посмотрел в зеркало заднего вида. За нами никто не следил, но расслабляться было рано. Казино не любит тех, кто выигрывает слишком часто». «Понял», — кивнул Гарри. «Значит, больше туда не ходим?» «Туда, нет», — согласился я. «Но в городе есть и другие заведения. Ты собираешься и дальше этим заниматься?» — спросил он с любопытством. «Иногда», — уклончиво ответил я. «Деньги лишними не бывают. На самом деле я планировал использовать азартные игры как источник стартового капитала. $5000 – хорошее начало, но для серьезных проектов этого мало. Костюм, лаборатория, оборудование – все это требовало значительных вложений.